Издательство «Эксмо». Наталья Лерон. Помоги мне умереть. Пролог. Умирай, умирай. Губы шевелятся еле-еле, но мне кажется громко. Умоляю тебя, умирай. Слышу свой голос, смотрю в его глаза. Милый мой, родной, умирай. Уговариваю легко, будто смерть — это конфета, желанное лакомство в фантике небесного цвета с певчими ангелами на обороте. Я с тобой. Глажу его по шероховатой коже черепа. Он закрывает глаза, втягивает ненавистный воздух и живет. Может, еще не время?